Все случилось именно так, как думал Рене, что, конечно, адмирала не обрадовало. Марко вернулся в высокий замок поздно вечером, проведал сына, нашел у него собственную жену, но ничего не сказал, прошел к себе. Прискакали гонцы из Варча, но король отдыхал, и его решили до утра не тревожить. Около полуночи замок облетела нетерпящая отлагательство новость. Принц Зенон при смерти, но он пришел в себя и хочет видеть отца и брата. И король сделал то, чего обещал не делать, поспешил к сыну. Зенон действительно умирал, никаких сомнений у поднятого с постели дворцового медикуса не было. И Марко еще раз сделал то, чего клялся не делать, послал за Стефаном. И Стефан поступил так, как следует поступать брату, но не наследнику, за которым идет охота. Он бросился к Зенону, забыв об обещании не покидать своих комнат без надежной охраны. Зато он позаботился о Гирике, опасаясь приспешников Михая, приказал преданному остаться с королевой. Как в руки Зенона попал кинжал, никто не знает. Пронес ли безумный его каким-то непостижимым образом с собой? Оказался ли он там случайно, принц нашел его и спрятал? Или же кто-то сумел подбросить его больному? Сути дела не меняет. Когда Стефан склонился над умирающим, черты того исказила чудовищная злоба, и он на глазах отца ударил брата в сердце. Стефан умер на месте, а Зенон со смехом всадил окровавленное лезвие в собственную грудь. Он умирал дольше, около десятинки. Но и это не все. Уже умирая, принц пытался задушить отца, но это ему не удалось. Марко почти не пострадал, но случившееся так потрясло короля, что он потерял сознание. Королева, узнав о несчастье, словно бы окаменела. Сейчас в замке распоряжается Лукиан, который счел необходимым известить принцессу и герцога Рене. Что ж, выполняйте приказ. Принцесса в Зварче. На обратном пути проследите, чтобы в зарослях у речки, кажется, она называется Ройца, подобрали пленника. Отправляйтесь. И... Голос Рене потеплел. Вы сделали все, что могли. Когда стук копыт затих, адмирал тронул коня. Вот и все, Шани. Мы могли оставаться в Зварче. Это ничего не меняло. Великие братья, если б я уехал сразу же. Хотя никаких «если» нет и быть не может. Произошло то, что произошло, и нам теперь с этим жить. Шандер промолчал. Что тут скажешь? Из поражения можно и нужно выковать победу. Сильные характеры лишь закаляются в несчастье. Подвел итог расстроенный Жан Флорентин.